Крис Райт. Охота на Магнуса. Глава первая. Они прибыли перед восходом старого солнца. Над равниной низко летели три светло-серых десантно-штурмовых корабля «Грозовой орел» с изображением волка, крадущегося между звезд, символом великой роты Харека Железного Шлема. Отряда из 21 боевого брата было более чем достаточно для подобной операции. Но эту цель они получили от рунического жреца Одейна Штурмьярта, а воины знали, что к его предостережениям стоит относиться с уважением. Города, к которому они летели, не существовало уже несколько месяцев. Он поднимался из пыльной впадины, подобно сгорбленной пирамиде или покосившемуся зиккурату, что возвышался над горизонтом полуразрушенными ярусами с сетью подмостков, все еще покрывающими верхние уровни. В этом забытом мире ожил некий замысел, выведя праздных людей из состояния апатии и заставив их вдруг маршировать строем и возводить здания. Это изменение в разумах людей, воодушевление отравленных мыслей, почувствовал в своих беспокойных снах рунический жрец Штурмьярд. На Фенрисе его внимательно выслушал Железный Шлем, который всегда реагировал на отголоски собственных сновидений. «Так это он?» — спросил Великий Волк. «Это порча», — подтвердил Штурмьярд, с сомнением взглянув на повелителя, так как понимал, что одного слова будет достаточно для приказа начать штурм. Сейчас Железный Шлем сидел в десантном отсеке Грозового Орла, едва сдерживаемый фиксаторами от желания начать бойню. Его усиленные чувства ощущали порчу даже сквозь вонь выхлопных газов корабля. Клубы дыма, отпылавших на стенах города пожаров, затмили небо. Пылало дерево вперемешку с иной, более смертной материей. «Твоей волей!» — прорычал про себя Харек, взывая к примарху. Железный Шлем и четверо воинов его волчьей гвардии, облаченные в тяжелые терминаторские доспехи, напряглись в ожидании высадки. Они уже давили на фиксаторы, как рвущиеся с поводка гончие. Грозовой орел Великого Волка промчался над незаконченной внешней стеной города, сильно сбросил скорость и резко снизился. Кормовая посадочная рампа с шипением поршня опустилась, хотя до земли все еще оставалось 10 метров. «Фенрис!» — прогремел Железный Шлем. Звук голоса усилился, когда он выскочил из открытого отсека. Великий Волк спрыгнул, с хрустом приземлившись в столбе поднятой пыли. Миг спустя зарычал обнаженный неистый клинок, отбрасывая холодный синий свет в предрассветном полумраке города. За ярлом последовала свита, приготовив орудие убийства, штурмовые пушки, окутанные энергией топоры и сверкающие силовые мечи. Железный Шлем побежал, поднимая султаны мягкой пыли, прямиком к провалу в верхних террасах города, где жители не успели возвести стены. Он едва заметил, как два других штурмовых корабля высадили свой груз, два отделения серых охотников по 8 легионеров, более подвижных, чем терминаторы, но едва ли менее смертоносных, и еле расслышал вопли смертных, как только волки взялись за работу. Это был отчаянный, испуганный и неконтролируемый крик. Так вопят животные, когда видят бойню. И если он и слышал звуки, то это значило только то, что снова началась резня, и он сам скоро растворится в ней, ревя во всю силу, ломая кости и разрывая плоть. На первый отпор они натолкнулись у края зияющего провала, где наполовину поднятые глинобитные стены все еще поддерживались каркасом из деревянных подпор. Между ними зияла пустота, насыщенная неестественно глубокими тенями. Из нее запоздало выскочили стражники, как насекомые из перевернутого гнезда. Они были одеты в грязные, дешевые робы красного цвета и покрытые пылью. На обнаженных лбах был грубо намалеван охрой знак ока. Люди молча бежали на захватчиков, вращая мечами. Железный шлем набросился на них, сразу же убив четверых. Следующей четверке он сломал спины и отшвырнул изувеченные останки. Смертоносная дуга из штурмовой пушки разорвала еще больше врагов, залив их кровью грязь под ногами. Затем настала очередь рычащих клинков. Великий волк переступил через порог. Волосы на руках встали дыбом. Окружавшая его маслянистая темнота утекала, словно пролитая жидкость от тусклого света, отбрасываемого примитивными факелами. Перед воином открылось высокое помещение, высеченное в сердце городской окраины и наполненное глухими звуками боя снаружи. В дальнем конце находился алтарь, вырезанный из материала, напоминающего кость, высотой свыше 10 метров и с куполом из соединенных ребер. В керамических чашах пылали лужицы жирного масла, но пламя беспокойно колыхалось, задуваемое непонятно откуда веющим ветром. На бечевке висел деревянный символ глаза, медленно вращаясь над вершиной алтаря. На Харека набросились новые стражники, с тем же успехом, что и их предшественники снаружи. Их хватило на несколько секунд, прежде чем болтерный огонь и энергетическое поле разорвали их на куски. Железный шлем убивал рассеянно, полностью сосредоточившись на алтаре. Перед ним и спиной к бойне стояло на коленях 15 фигур, сжимая перед собой обеими руками кинжалы. Прежде чем космический волк приблизился к ним, люди зашевелились. Неуклюже дернувшись, они вонзили клинки в собственные лица, вырезая глаза. Никто из них даже не застонал, держа вырезанную плоть в сжатых кулаках, словно трофей. Затем они встали и повернулись с улыбками на лицах, по которым текла кровь. Железный шлем тяжелой поступью направился к ним. Он чувствовал вибрацию в воздухе, неправильность, искажение реальности. На алтаре роились яркие энергетические сполохи, а стены помещения словно сжались, как легкие перед вдохом. 15 молящихся смертных, бросив оружие, устремились раскинутыми руками к железному шлему, будто приветствуя своего повелителя. Космический волк взмахнул неистым клинком, разрезав одного смертного пополам, а другому отрубив голову. Остальных это не остановило. С горящими тревогой лицами они цеплялись за воина. Железный шлем продолжал убивать. Они умирали легко, как и все смертные от его неистого клинка, падая на грязный пол в растущие лужи крови. Никто не отступал, не пытался защититься. Все тянулись к великому волку, стараясь коснуться, провести иссохшими пальцами по доспеху. Последний человек даже сумел заговорить, прежде чем лезвие клинка нашло его шею. «Спасибо!» — хриплым голосом прошептал он. Слезы смешались с кровью на лице. «Спасибо!» Железный шлем рыкнул, снеся жертве голову, и та покатилась по полу храма. Великий волк стоял среди бойни в забрызганном кровью доспехе. Убийство не доставило ему никакого удовольствия. Дело было не просто в слабости жертв, а в том, как они умерли. «Что это значило?» — пробормотал Харек, не сводя глаз застывшей улыбки на мягко остановившейся голове жертвы. К этому времени последние защитники пали, сумев только поцарапать доспехи захватчиков. Снаружи раздавались звуки неравного сражения, затухая по мере того, как пожар охватывал весь город. Хускарл железного шлема, волчий гвардеец Траск, тяжелой поступью подошел к командиру, обесточив энергетический клинок. «Сжечь?» — спросил воин, кивнув на костяной алтарь. Железный шлем не мог сосредоточиться. «Что это значило?» — снова спросил он. Траск, лицо которого скрывала массивная личина терминаторского доспеха, помедлил с ответом. «Ты о чем, лорд?» Железный шлем встряхнул себя и позволил ореолу расщепляющего поле вокруг инеистого клинка погаснуть. «Да, сожгите! Сожгите все!» Харек зашагал прочь от алтаря. Под ногами чавкала пролитая кровь. Он выполнил задание и должен был наслаждаться победным финалом, с триумфальным ревом стряхивая кровь с клинка. Воин вышел наружу. Глиняные террасы зиккурата пылали, насыщая воздух горечью пепла. Над далеким горизонтом восходило солнце, отбрасывая длинные тени на пустоши за стенами. Он глубоко вдохнул. Зараза была вырезана, как до этого на тысячи других миров. При других обстоятельствах он был бы удовлетворен. Но на этот раз все, что он видел, это безглазые лица, улыбки, протянутые руки. Спасибо. Они говорили на готике, на мире, который был тысячи лет оторван от Империума. Почему? Спасибо. Час спустя с ударного крейсера на орбите спустились транспортники. Они доставили смертных солдат для проведения зачистки города, составления отчетов и поиска других аномалий. Город превратили в груду пепла, и раздуваемые сухими равнинными ветрами языки пламени поднимались на многие метры. Каждого стражника внутри храма убили, так как волки из горького опыта знали, что порча такой природы проникала глубоко, просачиваясь в каждую пору мира, и единственным лекарством было полное истребление. Но на этой планете находилось множество поселений, разбросанных по всему континенту. Некоторые были не более чем разросшимися в скалистых обрывах пещерами, другие — зачаточными формами городов. Орбитальные сканирования обнаружили также селения, раскинувшиеся вдоль русел рек, с сильными отложениями. Человечество цеплялось за жизнь на обширном пространстве планеты, копошась на выжженных солнцем равнинах, и большинство из них понятия не имело, что произошло в странном городе, который вырос так быстро. Многие окажутся абсолютно невинными. Возможно, это касалось всех. Имперские картографы зарегистрировали эту скалу под обозначением Ривел 67-4-3456-Т на инфосвитке, датируемом первыми днями крестового похода, хотя используемая ими таксономическая система давно канула в лету, и числа ничего не значили. Планету никогда не посещали завоевательные флоты и не захватывали войска архипредателя. За долгие годы очищения она ни разу не использовалась в качестве передовой базы и повторно не колонизировалась картелями Механикус. Никто даже не знал, как здесь оказались люди, хотя подобных захолустных миров из запретных эпох исследования звезд было не счесть. За тысячелетия они выстояли, забылись, выродились и остались незамеченными. Только в 690 году 31-го тысячелетия глаза иномирцев наконец обратились на эту планету с жадностью и едва сдерживаемой яростью обиженных. Железный шлем устало брел по грунтовой дороге, возвращаясь от разбитых ворот города. В закованных в броню конечностях ощущалась тяжесть, как будто сервомеханизмы вышли из строя, и теперь вес керамитного облачения давил на генетически усовершенствованное тело воина. После храма убийство продолжилось. Очищающая бойня спускалась из верхней части города в зловонную нижнюю, но железному шлему не становилось легче. Каждый раз моргая, он видел безглазые лица, улыбающиеся ему и благодарящие за смерть, которую он нес со столь небрежным мастерством. Харек Эйрейк Эриксон был великим волком Ордена три столетия, и во всем Империуме не нашлось бы и десятка воинов, более могучих и искусных, чем он. Его прозвище «Железный шлем» на сотни миров шептались благоговением, которое предназначалось только для имен из эпохи чудес, примархов, лорд-командеров, лордов Терры. Из обитателей Клыка один лишь разящая рука мог похвастаться большей славой. Но сейчас он спал, пробуждаемый только в моменты наибольшей необходимости. Железный шлем был создан для более великой войны, нежели это.